Италия. Когда принимаешься описывать итальянский образ мира, сразу возникает вопрос, а как быть с Римом, с римской цивилизацией? Должно ли их совместить в одном национальном образе мира или смотреть на них как на самостоятельные образы мира? Оба подхода возможны. Италия, конечно, новое образование, одна из наций новой Европы, западной цивилизации нового времени, христианской эры. Италия адекватна в этом отношении таким новым странам-нациям, как Англия, Франция, Германия, которые не имели такой славной традиции в прошлом, как Италия. Но она-то имела. Это наследие славного прошлого Рима, Римской империи, и было, и сейчас видно повсюду. И оно, и гордость, и главный элемент новой цивилизации на той же самой почве – природа, космос не изменились. Те же самые Везувий и Этна, сии вулканы, разверстые пасти действующего ада. Все так же дышат и приносят время от времени катастрофы, как это было и в дни Плиния-младшего в первом веке нашей эры. Конечно, это потребует от нашей мысли большего обобщающего усилия — объединить цивилизацию Древнего Рима и Италии нового времени в некий общий образ мира. Я попытаюсь это сделать. Однако это будет естественно потом различить их, дифференцировать. Без сомнения, это постоянная рана в душе итальянцев. Прежнее величие, что взирает из римских развалин на каждое новое поколение людей с немым вопросом и упреком. А достойны ли вы своих славных предков? С точки зрения обширности территории и славы империи нет. Недостойны, несравнимы. Но итальянцы новой Европы сумели развить большое разнообразие микроцивилизаций и центров культуры. Флоренция, Милан, Венеция, Генуя, Пиза, Сиена, Парма, Феррара, Болонья, Неаполь. Эти города-государства, как и полисы в античной Греции, результат интенсивного развития в сфере качества жизни и культуры, то, чего недоставало Риму, имеется в виду, на почве Италии, ибо в Римской империи было великое разнообразие культур в провинциях — Греция, Египет, Иудея, Сирия. Может быть, мне лучше начать с того, что проследить римские черты в итальянской цивилизации христианской эры, когда она зарождалась на стыке Средневековья и Ренессанса. Данте определенно идентифицировал себя с традицией Рима. Недаром взял Вергилия в качестве своего «чичероне», путеводителя по вселенной. Рим был центром Римской империи, в сущности, всего известного в античности мира. И ныне Рим — центр католического варианта христианства, к которому относятся сотни миллионов, почти миллиард людей на планете, и так продолжает царить и влиять. Рим породил новый тип человека, индивидуум, человек-атом, отделившийся от целого и ведущий частную жизнь, Гораций, Марциал и Данте среди свары гвельфов и гибеллинов во Флоренции говорила себе: «Я сам себе партия». Рим выработал «юс романум» — римское право, чтобы защищать и координировать интересы и собственность отдельных атомов-индивидуумов, которые теперь, видя, что порядок, закон и справедливость установились снаружи, вне человека и независимо от него, получили основание освобождаться от совести, сей внутренней справедливости, и могли позволить себе становиться развратными и преступными. Таковы стали императоры Рима — Нерон, Калигула, Тиберий. А потом гений беспринципности в Новой Италии — Цезарь Борджиа, описанный в трактате Макиавелли «Государь иль принципе». Но тот же самый тип безудержной личности в пресловутых «Титанах Возрождения», в этих кондотьерах, каковы Сфорца в Милане, и в художниках, как, например, чеканщик и скульптор Бенвенуто Челлини, который, как это он сам поведал в жизни Бенвенуто Челлини, описанный им самим, не останавливался перед вероломством и убийством. И он рассказывает про эти свои деяния с таким простодушием, наивностью и без зазрения совести, как если бы таковые входили в общепринятую норму жизни. Тут приходит на ум также мафия. «Мафия, моя вера» и «Коза Ностра», «Наше дело», что именно из Италии распространились по всему миру и в Америке получили наименование гангстеров. Я связываю это именно с юридическим сознанием, которая вынесла нравственность вовне человека, в право, во внешнее установление гражданского законодательства, придав индивидуума своему индивидуализму антиобщественному. Юридический подход к бытию очевиден и в божественной комедии Данте. Он сам совершает страшный суд грешникам в песне «Ад» и выносит очень детализованные приговоры и наказания, проявляя при этом чуть ли не казуистику законника. Римская жестокость, садизм, с каким граждане вечного города созерцали сражения гладиаторов в цирке Колизея, их кровь и смерти, а также истязания первых христиан, кого бросали на съедение львам, не проступают ли они у Данте в тех пространных описаниях мук, каким подвергают грешников в разных кругах ада? Данте Алигьери, сей поэт, с вдохновенным воображением явил себя и как мелочный судья с казуистическим умом рационалиста. А строя три царства загробного мира — ад, чистилище и рай — он обнаруживает математико-геометрический талант, расчисляя педантично пространственные меры разным кругам, мостам, стенам, озерам. Подобный же синтез присущ и Леонардо да Винчи, кто сочетал художественный гений с изобретательностью в технике и математике. Огромные соборы с куполами, как небосводами, построенные великими архитекторами Италии Браманте, Брунеллески, Микеланджело, в частности, собор Святого Петра в Риме, было бы невозможно созидать без точного инженерно-математического расчета. И вообще, Рим и Италия столь же первенствуют в архитектуре, как Греция в скульптуре, и это тоже выдает разность их национальных образов мира. Человек мог быть мерой всех вещей, Протагор в греческом космосе малых обществ на островах, в полисах, городах-государствах. Человеческое тело было способно представлять собой универсум в гармонии между духом и материей, однако эта мера не могла работать в Риме и Италии. Человеческое существо в огромной империи становилось или слишком мало значащим частным индивидуумом, важным только для себя самого, или слишком великим императором, цезарем, сверхчеловеком, которого возвеличивали как полубога. Октавиан Август даже повелел обожествить себя. Отсюда две тенденции проступают в искусстве Рима. Первая — монументализм архитектурных сооружений, обслуживавших жизнь общества, нужды, республики. Латинское слово «res publica» значит буквально «дело общественное», и ее учреждение «establishment» — форум, капитолий, цирки, среди них Колизей, буквально «colosseum» от слова «колосс», термы, бани, арки в честь многочисленных побед и триумфов. Вторая тенденция — характерно римское в мировом искусстве, это скульптурный портрет. В нем не тело как целое представлялось, оно покрывалось тогой и так уводилось в незначимость, в абстракцию. Но голова, сей капитолий тела, от капут — голова. И особенно лицо, которое передавало черты смертного человека во всех деталях, в его уникальности, так же, как в стихах Горация, Катулла или Марциала изображались подробности частной жизни римлянина. С безобразным носом, узкими губами, с жирной шеей. Реализм до натурализма в портретировании облика и характерности человека именно этого. Сравните с этим обобщенные гармонические головы, лица греческих скульптур с их благородной, но нейтральной красотой. Искусство итальянского Ренессанса приняло эстафету как от греческой скульптуры, так и от римского портрета, но уже в ином роде искусства, а именно в живописи. Живопись — вообще более абстрактное искусство, чем скульптура. В нем отсутствует объем, но это значит, в нем возросла степень свободы от третьего измерения. Тенденция к абстрактному мышлению, которая прогрессировала в Риме, была таким образом продолжена в искусстве Италии. Вспомним законы перспективы, разработанные здесь для живописи. Слово «индивидуум» — универсальное в западной индивидуалистической цивилизации латинского происхождения «индивидуум», то есть то, что не делится, далее. То же самое значит и греческое слово «атом», неделимое, но в греческом мышлении это слово не применялось к человеку, а только к природе, к материи, и только в Риме эта идея, далее неделимая, была применена к человеческому существу. Это значит, что индивидуум понимался как последняя часть, частица социума, империи, но это относилось, сей предел, лишь к гражданам Рима. И можно себе представить, как облизывали себе губы римляне в предвкушении разъятия человеческих тел, сидя в Колизее и созерцая бои гладиаторов, кого набирали из пленников, рабов. «Divide et impera» — «разделяй и таким образом властвуй». Это был девиз римских императоров в их военной политике, их стратегия в завоевании стран и народов. Но таков же принцип и рационального мышления, формальной логики, анализа. При этом всякая органическая живая целостность расчленяется на части. Они рассматриваются по отдельности, в определениях, а затем собираются уже в новое умственное целое, в синтезе. И недаром именно латинский язык стал универсальным языком для философии науки, представления западноевропейской цивилизации. Он наиболее подходящ для абстрактного мышления и формальной логики, так же, как английский язык, естественно, выдвинулся как универсальный язык для обслуживания ургийной, технической цивилизации, индустриального общества, где уже даже не опыт, он, наблюдение научного научения, хорошо описывается на естественных национальных языках, и они процветали в науке доброго старого времени, XVIII-XIX веков, а конструирование искусственных объектов выходит на первый план. Каков же космос Рима и Италии на языке четырех стихий? Гений камня обитает на Апеннинском полуострове. Стихии земли в Италии — это не аморфная мать сыра земля, то есть водоземля, как в России, расползающаяся вширь плавнями рек по равнине, но жесткий камень Апеннинского хребта. Камень — это хранитель формы, вечность. Недаром Рим именуется «вечный город». Определенность. В итальянской живописи четкие очертания, а не расплывающиеся пятна, как во французской дымчатой акварели от латыни «аква» — «вода». В итальянской музыке звук берется четко и упруго, в «маркатто», «стаккато» и слово произносится в четкой дикции. Не то, как в плавном русском распеве, где звук гласный тянется безразмерно, как и простор тут бесконечный. Нет, в Риме, Италии принцип предела. Определение суверенен. Недаром бог, термин, один из важнейших в римской мифологии от слова терминус, граница, предел. Так что принцип четкой границы обожествлен здесь. Как принцип меры, пропорции, гармонии в Элладе, на тех же правах в ментальности Рима, Италии, термин. И недаром в науке нового времени первым делом устанавливают термины для каждого явления, как бы границы действия понятий, словоупотребления. И на конференциях ученые могут до бесконечности спорить и договариваться о терминах, их смысле и значениях, так же, как политики на международных конференциях о границах стран. Тоже принцип «разделяй, властвуй» работает и там, и сям. Для нашей цели. Характеристики национальной ментальности полезно сопоставить греческую и римскую мифологии. Те же самые божества имеют в Риме иные имена: Зевс — Юпитер, Гера — Юнона, Афродита — Венера, Деметра — Церера, Арес — Марс, Артемида — Диана, Дионис — Вакх, Гефест — Вулкан и так далее. Однако тут нет своих мифов. История о богах. Мифами обильна Греция, и оттуда они заимствованы и Римом. Римская душа и ум бедноваты воображением, слишком земны и конкретны, без испарений фантазии, в отличие от Греции, где земля так причудливо и орнаментально изрезана, выгравирована морем, в отличие и от Англии, где туман, влага, воздух, фог и смог, отец сырой, воздух, так сказать, как у нас мать сыра земля, и ветер наполняет души мужчин и женщин призраками, духами, как у Шекспира в «Сне», в «Летнюю ночь», например, или в «Гамлете» «Призрак отца». Ничего подобного в Риме Италии. Почва Италии камениста, полуостров Апеннин — монолит без фантастической изрезанности берегов. Он лапидарен, подобно латинскому языку, который пословичен в лаконичности, в суровой густоте и точности выражения, без излишних словечек и частиц, которыми так оберен греческий язык, модальными, эмоциональными энклитиками и проклитиками, хотя сам термин «лаконизм» от лаконики, где государство Спарта возникло, чей дух и весь стиль жизни отличался строгостью, суровостью и дисциплиной, а речи — немногословием, в отличие от богатых и изнеженных Афин, где и в словесности люди изобильны и избыточны. Между прочим, термин «лапидарность» от латинского «lapis lapidis», что означает именно «камень». Так что можно сказать, что латинский язык как бы выгравирован, из камня высечен, как колонны, арки и купола. Камень, как ипостась стихии земли, благоприятствует принципу формы, идее строгого порядка, ордер и орден оттуда. Строгий порядок соблюдался в римских военных формированиях. Легионы, когорты, манипулы, центурии. Так же, как и в формулировках законов в римском праве, отчего и говорится «дуралекс, седлекс» — суров закон, но закон. Он тоже дура, жесткий, как и камень. Кстати, именно латинский язык оказался наиболее продуктивен для формулировки афоризмов, сентенций, правил, изречений, максим, крылатых выражений, которые вошли в мировой логос и цитируются образованными людьми именно по латыни. В Италии была выработана такая жесткая форма в поэзии, как сонет, жанр, в котором неотменная структура из 14 строк с совершенно определенным порядком рифм. Величайшим мастером сонета был Петрарка, 14 век, чье имя, кстати, восходит к греческому корню «петра», что означает как раз «камень». И Папа Римский мыслится как наследник, держатель престола святого апостола Петра, о котором сам Христос сказал: «Ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И главный собор в Риме посвящен святому камню, святому Петру. Терцины божественной комедии Данте — это триадная комбинация рифм через стих «оскура», «дура», «паура», которую вся текстура поэмы перевязана. Это арки и своды, что связуют строки, колонны стихов внутри этого монументального собора, даже города с различными кругами, площадями, мостами, стенами, этажами. Подобное архитектурное видение мира наблюдается и в концепции современного итальянского физика Ферми относительно строения вещества. Он представил структуру атома и его ядра как состоящих из различных уровней этажей энергетических состояний частиц. И интересная деталь. Кто из больших русских поэтов смог понять Данте наиболее адекватно? Мандельштам, кто написал книгу «Разговор о Данте» и чья первая книга стихов была заглавлена «Камень». Вот сродство души стихий. Гуляя по улицам итальянских городов, поражаешься отсутствию деревьев. Лишь только камень и камень во Флоренции, Венеции, Пизе, Сиене. Деревья, парки находятся вне городов. Они не суть граждане, кому добро пожаловать, в отличие от городов Центральной и Северной Европы, России, Америки. Принцип растения тут уступает в ценности животному. Волчица выкормила Ромула и Рема, братьев-близнецов, основателей Рима, и Данте в первой же книге своей поэмы описывает, как встретил в темном лесу страстей трех символических зверей. Божественная комедия начинается с характерного противоположения «Селва Оскура» — «Темный лес» и «Диритта Виа» — «Прямая дорога». Последний напоминает «Виа Романа» — «Римский путь», что связывал все части провинции империи и соделывал мир столь рациональным и управляемым для римлян. лес, что так почитается в космосах северных стран, Россия, Германия, Англия, как волшебная мистерия, полная чудес, и, в общем, дружелюбен он к человеку. Здесь, в Италии, ощущается как нечто совершенно чуждое и лишь опасное. Лес есть ересь в космосе камня и сияющей пустоты неба, спускающегося на землю, не имея препятствия в деревьях. И если вы вглядитесь в пейзажи художников итальянского возрождения, то удивитесь, как условно и безжизненно там деревья в сравнении с живописанием человеческого тела.